Альфа. Мэгги в панике озиралась. «Здесь нет какого-нибудь еще туннеля?» «Я не видел», — сказал Ласло. «Нужно забаррикадировать главный вход». Мэгги поставила на пол булькающий горшок и побежала за Ласло к деревянному обеденному столу. Вдвоем они перевернули тяжелый стол и попытались пододвинуть его к дыре. Но стол сдвинулся всего на 15 сантиметров. «Не получится», — выдохнула Мэгги. «Слишком тяжелый». Из коридора, по которому они пришли, доносился топот, из другого слышались лай и тявканье. Мэгги вертелась вокруг своей оси, разглядывала стены и углы. Бежать было некуда, прятаться негде. Им придется сдаваться. Или драться. Ласло оттолкнул Дрейкфордов подальше от выхода. «Прижмитесь спиной к чему-нибудь», — приказал он. «Я заговорю им зубы». Мэгги схватила горшок и велела комку забраться повыше. Он залез на ближайший холодильник, а Мэгги схватила с разделочного стола увесистую скалку и заняла позицию рядом. Что касается Ласло, он с невозмутимым лицом стоял у очага, разглядывая тлеющие угли. Казалось, он сочиняет мемуары. Кобольды хлынули в пещеру из обоих туннелей. Низкорослые кобольды, жирные кобольды, запаршивившие кобольды, кобольды в ночных рубахах. Некоторые размахивали молотками и ножами, другие тащили менее традиционное оружие, вроде вантузов и швабр. Они лезли и лезли, что-то злобно рыча по-немецки. Несколько кобальдов наступали на Дрейкфордов, но основная часть, гавкая, столпилась вокруг элегантной фигуры, гревшейся у огня. Ласло взглянул на новоприбывших с презрением. Что касается кобальдов, они не знали, как вести себя с этим чужаком, державшимся спокойно и высокомерно. Тявканье постепенно смолкло, лишь время от времени кто-то взвизгивал. Когда какой-то кобальд ткнул Ласло клюшкой для гольфа, демон развернулся и ударил его наотмашь по морде. Раздался хруст, Мэгги поморщилась, кобальд зашатался, отступил назад и шлепнулся на задницу. В пещере стало очень тихо. Единственным звуком было бульканье каши, которая лезла из горшочка под ноги Мэгги. «Я буду краток», — заговорил Ласло. «Это ограбление. Моим спутникам нужен ваш волшебный горшок, и вы отдадите его без сопротивления. Ведите себя прилично, и мы мирно уйдем. Если кто-нибудь дернется, всех превратят в педигри». Какой-то кобальт в трусах-боксерах, которые были ему слишком велики, выступил вперед. «Человек не смеет нам приказывать! А кто сказал, что я человек?» Когда Ласло произносил эти слова, его кожа приобрела темно-синий цвет, и глаза зловеще сверкнули. «Это демон!» — крикнул толстый кобальт. Ласло ухмыльнулся, обнажив острые клыки. «Совершенно верно, мое золотко. Я демон. И поскольку я демон, а вы кучка нечесанных вшивых шнауцеров, вы сейчас отойдете подальше, пока я не потерял терпение, черт бы вас побрал. Мы поняли друг друга?» «Какой у тебя ранг?» — требовательно произнес какой-то кобальт с круглой, как бочка, грудью. «Не понял», — нахмурился Ласло. «Твой ранг», — повторил кобальт. «Твой ранг, демон!» Вопрос, очевидно, застиг Ласло врасплох, потому что на лице его появилось выражение легкого раздражения. «Не твое дело, Фида. Я обладаю огромным могуществом, и со мной лучше не связываться. Это все, что тебе нужно знать. Остальные кобальды загомонили. Он врет. У этого Дэймон нет никакого могущества. Они даже не могут контролировать горшок». После этой фразы все повернулись к Мэгги, которая стояла по щиколотку в теплой каше. Кобальды захохотали, и кольцо вокруг Ласло начало сжиматься. «Назад», — приказал он. Подняв руку, демон продемонстрировал пробирку, содержимое которой поблескивало в свете очага. Кобальды настороженно разглядывали сосуд. «В этой трубочке заключено само адское пламя. Один шаг, и вы все превратитесь в пепел. Ба!» — сплюнул один из кобальдов. «Этот Даймон блефует! Хватайте его!» «Я вас предупреждал». С этими словами хранитель проклятия швырнул пробирку на пол. Она разлетелась на тысячу осколков, и над полом образовался огромный пузырь, наполненный мерцающим газом. Кобальды попятились, потом задрали головы. Пузырь начал подниматься. Когда он достиг потолка, раздался негромкий хлопок, Из пузыря возникла одна единственная алая искорка. Все смотрели, как она медленно опускается на пол, описывая спираль. Коснувшись пола, искорка погасла. Мэгги закрыла глаза. «Мы покойники». Затем все произошло очень быстро. Кобальды в мгновение ока накинулись на Ласло и сбили его с ног. Мэгги услышала, как хранитель пронзительно зовет на помощь, но она была не в силах ему помочь. На нее наступали три кобальда, причем один из них был вооружен вилами. Он сделал выпад, а двое других попытались схватить ее за руки. К счастью, они поскользнулись в луже каши. А тем временем Мэгги ухватилась за рукоять вилы и попыталась вырвать их у нападавшего. Кобальд выругался и немедленно получил по голове скалкой. Мэгги для верности стукнула поверженного врага еще раз, потом принялась за тех, кто копошился в каше. Но на смену им шли другие кобальды. Комок выкрикивал, как хвостовой стрелок. «Один слева, двое справа». То, что горшок не переставал варить кашу, оказалось даже к лучшему. Кобальды не могли просто навалиться на Мэгги всей толпой, как на Ласло. Для того, чтобы до нее добраться, они должны были пересечь крепостной ров из горячей и скользкой овсянки. Если они шли слишком быстро, то поскальзывались. Если приближались слишком медленно, встречали скалку. Мэгги крякала всякий раз, когда тяжелый кусок кленового дерева обрушивался на спутанную шерсть. Семеро врагов уже распростерлись вокруг нее. Некоторые были без сознания. Некоторые уже приходили в себя. Но кобальды шли и шли. Мэгги прижалась спиной к холодильнику, а на нее наступали 10 трехглазых тварей. Они перебирались через тела своих павших товарищей, обнажив смертоносные клыки. Мэгги устала, задыхалась, в груди болела. Она хотела сбить ближайшего кобальда, но промахнулась, и он ударил ее по пальцам полицейской дубинкой. Скалка выпала у нее из руки и утонула в каше. Шершавые кожистые лапы сомкнулись у нее на запястьях. Другие кобальды схватили ее за щиколотки, и Мэгги потеряла равновесие. Ее волокли куда-то по полу. Сквозь рычание и брань она различила перепуганный голос. «Прекратите!» Кобальды остановились. Голос принадлежал комку. Повернув голову, Мэгги увидела, что брат съежился на холодильнике. Пламя очага отражалось в его очках. В руке он сжимал стеклянную колбу. «Отпустите ее!» — крикнул он. «Отпустите, или я это брошу!» И он показал светящуюся пробирку. Кобальды согнулись пополам от хохота. Те, что держали Мэгги, продолжали тащить ее к огню. Остальные принялись насмехаться над комком. «Ну, покажи нам!» — завывали они. «Покажи нам свое могущество! Посмотрим на другую искру!» Комок вытащил пробку. Несколько десятков ярко-синих молний вырвались из пробирки, устремились вперед, словно электрические змеи, и начали хватать кобальдов за горло. С потолка посыпались дохлые птицы и белки. Кобальдов трепали, словно тряпичных кукол. Каждого хорошенько отделали, потом швырнули к стене. Там они и оставались. Каждого удерживало на месте светящиеся щупальца, и все эти щупальца сходились в пробирке комка. Потрясенная Мэгги поднялась на ноги. «Как ты это делаешь?» Комок торжествующе смотрел на нее. «Сам не знаю». Сбоку раздалось сухое покашливание. «Если вы не слишком заняты, то мне не помешала бы помощь». Мэгги обернулась на голос и увидела дымок, который поднимался над свернутым в трубку ковром, лежавшим около очага. Из ковра торчало синее лицо Ласло. Мэгги присвистнула. «Вот черт. Как жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата». «Очень остроумно. Но поскольку фотоаппарата у тебя нет, а меня сейчас постигнет печальная участь Гинденбурга, может быть, ты просто развернешь меня?» Мэгги развернула ковер, и Ласло поднялся, стряхивая из себя грязь. Он злобно посмотрел на беспомощных кобальдов. «Это итальянский костюм». Кобальды промолчали. Демон повернулся к комку. «Ты можешь продолжать то, что ты сейчас делаешь?» Мальчик кивнул. «Думаю, да. Хорошо. И, кстати, пока ты не забыл, это мое заклинание. Но мы же поменялись. Ты отдал это мне. Все равно мое». Ласло повернулся к Мэгги. «Бери горшок и идем отсюда». «Но он все еще варит кашу. Точно. Ласло повернулся к ближайшему кобальду, маленькому запоршеившему созданию, которое было пришпилено к стене в 3 метрах у них над головами. Как его остановить? Кобальд провел кончиком языка по губам и посмотрел на сородичей седыми мордами, раскиданных по пещере. Мэгги решила, что это старейшины клана. Старшие кобальды покачали головами и что-то резко ответили по-немецки. «Что они говорят?» — спросил Ласло. Молодой кобальд трусливо пробормотал. «Я могу сказать, но только Альфе». «Альфе?» — повторил Ласло. «Что еще за Альфа?» Кобальд смотрел мимо него, на комка. «Клан почитает Альфу, повелителя синего пламени. Мы умоляем о прощении и желаем только одного — служить тебе». И существо склонило голову так низко, насколько ему позволяла удавка. Комок порозовел. «О, ну это очень любезно с вашей стороны. Извинения принимаются». Кобальт с готовностью поднял голову. «Можем мы принести тебе белок?» «Нет», — пробормотал комок. «Но вы можете приказать горшку, чтобы он перестал варить кашу». Кобальт ухмыльнулся. «Просто скажи по-немецки, я наелся». Послышалось шипение, напоминавшее звуки, издаваемые старинным паровозом. Шипение стихло, за ним последовал усталый вздох, и каша перестала ползти из горшка. «Что еще мы можем для вас сделать?» — спросил кобальд. «Много чего», — ответил Ласло. «Начнем с мыла, горячей воды и извинений». Все это было предоставлено, но только после того, как просьбу повторил Альфа. Когда стало ясно, что кобальды действительно считают комка своим повелителем, мальчик заткнул пробирку пробкой, и щупальца растаяли в воздухе, оставив после себя клубы маслянистого дыма. Около 40 кобальдов шлепнулись на пол и, потирая загривки, с благоговением уставились на комка. Один осторожно приблизился к Мэгги. «Сестра Альфа, что тебе принести?» Мэгги недовольно посмотрела на наглую тварь. «Сестра Альфа?» Она отправила в нокаут 7 кобальдов при помощи скалки. Все, что сделал комок, это вытащил пробку из пробирки. Ей не хотелось быть мелочной, но, с другой стороны, не очень приятно, когда тебя задвигает в тень собственный младший брат, у которого еще молоко на губах не обсохло. Однако меньше всего им сейчас было нужно, чтобы кобальды осознали. Комок ничем не отличается от остальных мальчишек. Ему просто повезло, что к нему в руки случайно попал осколок могущественного заклинания. Поэтому Мэгги просто попросила полотенце. Кобальд побежал выполнять приказ и вернулся с коробкой махровых банных полотенец. Несомненно, краденых. Мэгги вытерла кашу с джинсов и обуви, а Ласло в это время приказал 2 кобальдам почистить его гуччи. «И чтобы сверкали», — распорядился он. «А пока вы этим занимаетесь, напрягите мозги и подумайте, где мы можем достать священную реликвию или королевские драгоценности. Ясно?» Кобальды прекратили полировать туфли и подняли головы. «Драгоценности?» «Королевские драгоценности», — повторил Ласло. «Кольца, скипетры, все такое. Я понимаю, что вы больше смыслите в ошейниках и резиновых игрушках, но спросить не помешает». Кобальды переглянулись. «Княжеская корона?» — второй кивнул. «Да, действительно, княжеская корона». Третий кобальд поднял голову. «Княжеская корона?» «Княжеская корона», — подтвердили остальные. Ласло смотрел на них сверху вниз. «Что это еще за хрень такая, княжеская корона?» Но кобальды отказывались говорить без приказа Альфы. Когда комок подтвердил просьбу Ласло, они рассказали, что в Европе обитает еще одно семейство кобальдов. Брехуны, которые якобы много лет назад украли некую корону. Корона называлась «княжеская корона». И брехуны всякий раз хвастались ею на сборищах клана. Низшие кобальды могли охотиться на белок и таскать блестящее барахло. Могущественные брехуны похитили корону князя Лихтенштейна. Ласло пожевал губу. Лихтенштейн. Звучит как название сорта колбасы. «Это карликовое государство, где говорят по-немецки», — сообщил комок. «Карликовое что?» «Государство, где говорят по-немецки. Суверенное княжество, расположенное в Альпах. Оно было образовано в 1719 году указом императора Священной Римской империи Карла VI». У Ласло отвисла челюсть. «Это страна?» «Да, только очень маленькая. Там живет всего 40 000 человек. Демон смотрел на комка со смесью уважения и брезгливости. «Откуда, черт побери, ты все это знаешь?» Для кобальдов ответ был очевиден. Они начали скандировать. «Альфа! Альфа! Альфа!» Мэгги повысила голос. «Комок изучает атласы для развлечения». Демон вздохнул. «Я окружен ботанами. Итак, в этой стране есть королевская семья?» «Конечно», — ответил комок. «Там правит князь Лихтенштейна». Ласло хлопнул в ладоши. «Аллилуйя!» — воскликнул он и крикнул кобальдам, чтобы они заткнулись. Потом обратился к одному из старейшин. «И где нам искать этих ваших брехунов?» Кобальд, казалось, ощутил неловкость за Ласло, задающего подобные глупые вопросы. «В Лихтенштейне, хер Даймон». Ласло оскалил зубы. «Да это я уже понял. Я спрашиваю, где именно? Вашему Альфе нужно туда, а мне нужно его проводить». На обороте листовки с рекламой уроков игры на гитаре шариковой ручкой изобразили карту. Ласло изучил карту, расспросил о подробностях и достал телефон, чтобы узнать точное время. Увидев треснувший экран, он выругался и показал его кобольдам. «Вы мне должны новый телефон», — заявил он. «Но только никакой дешевки. Большой, дорогой, последней модели. Мэгги, бери этот дурацкий котелок. Нам пора уходить». Было легче сказать, чем сделать. Клан умолял своего Альфу остаться и занять принадлежавшее ему по праву место вождя. Комок любезно, но твердо отказался. «Долг зовет», — объявил он, — «но пообещал навестить кобальдов при первой возможности. А тем временем кобальды должны прекратить продавать дохлых белок ничего не подозревающим горожанам». Когда они вышли из пещеры, Мэгги напомнила кобальдам о двух членах клана, валявшихся с кляпами во рту. Но старейшины не выразили недовольства. Когда они удалились от пещеры на достаточное расстояние, Ласло сделал несколько телефонных звонков. Мэгги и комок следовали за ним по извилистой тропинке, огибавшей озеро. Ласло то ругался на своего невидимого собеседника, то говорил ласковым, льстивым тоном. «Что он делает, по-твоему?» — спросил комок. Мэгги посмотрела на запад. Небо над горизонтом окрасилось оранжевым. «Думаю, покупает билеты на самолет. Я слышала, как он сказал что-то насчет бизнес-класса». Комок подпрыгнул от восторга. «Значит, мы полетим в Европу?» «Может быть», — ответила Мэгги. «Только я не понимаю, как. У нас нет паспортов». Комок перестал прыгать. «А долго его получать?» «Несколько недель. Мало того, потребуется куча документов. Наши свидетельства о рождении и прочее. Но у нас их нет с собой». «Верно», — согласилась Мэгги. «Но у меня такое чувство, что Ласло сможет с этим справиться. В любом случае, об этом будем волноваться потом. Благодаря тебе мы раздобыли магический горшок. Хорошая работа. Просто потрясающе». Комок скромно улыбнулся и пнул камушек. «Ты же знаешь, что я ничего особого не сделал. Я просто вытащил пробку, а потом началось». Мэгги обняла его за плечи. «Это сработало. Остальное неважно». Ласло, который по-прежнему прижимал к уху телефон, обернулся и махнул им рукой, чтобы они не отставали. Мэгги и комок побежали за ним. Когда они вышли из парка около Музея естественной истории, Ласло остановил такси и сразу забрался внутрь. Потом раздраженно велел Дрейкфордам поторапливаться. «Хватит копаться, мы на самолет опаздываем». Комок и Мэгги уселись на заднее сиденье. «Какой аэропорт едем?» — спросил таксист. Ласло прикрыл телефон рукой. «Аэропорт Джона Кеннеди». Водитель кивнул и посигналил какому-то седану, чтобы тот дал ему отъехать от тротуара. Тот отказался. Мэгги не могла себе представить, как водят машину в Манхэттене. При одной мысли об этом у нее дергался глаз. Она повернулась к Ласло. «К твоему сведению, у нас нет паспортов». Ласло поднял голову. «Насчет этого не волнуйся», — буркнул он и продолжал разговор в полголоса. «Ага, ладно, понятно. Нижний этаж, белый фургон». Мэгги поджала губы. «Он ее услышал или нет?» «Но Ласло». Демон сделал вид, что не слышит. Хуже того, он нагло выставил перед собой руку и растопырил пальцы прямо у нее перед носом. Мэгги покраснела от возмущения, отвернулась и принялась смотреть в окно. Водитель сигналил, как сумасшедший. Хаос на проезжей части резко контрастировал с безмятежным спокойствием, царившим совсем рядом в Центральном парке. Люди катались на велосипедах, бегали трусцой, грелись на осеннем солнце, не подозревая, что прямо под ними обитает клан плотоядных чудищ с собачьими головами. Клан, чей магический горшок сейчас покоился в рюкзаке Мэгги. Когда она смотрела на женщину, толкавшую перед собой коляску с ребенком, ее губы расплылись в улыбке. Они действительно это сделали. Более того, они узнали, где искать следующий предмет. Мэгги Дрейкфорд позволила себе надеяться на лучшее. Кажется, впервые в жизни. Но едва в ней проснулась надежда, как ее взгляд привлекла одна фигура. Женщина стояла у фонарного столба, и ее неподвижность бросалась в глаза среди окружающей суеты. Мэгги сразу узнала шляпку, пальто и пуделя, выглядывающего из переноски. Когда такси, наконец, выехало на проезжую часть, их взгляды встретились. Мэгги вдруг захотелось помахать даме на прощание. Мадам Сом лишь улыбнулась.